Андрей Ткачев. Князь-шаман. Книга шестая. Глава первая. «Знаете, Игорь Алексеевич», — произнес я, насильно вручая в руки мужчины окаменевшую голову хозяйки дома. «В следующий раз уж потрудитесь сообщить подробности об этом доме. Пусть это и было испытание, но все же грань лучше не переходить». «Это угроза, княжич?» — безэмоционально спросил он, приподняв левую бровь в ожидании ответа от меня. «Нет, что вы!» — улыбнулся я. «Просто констатация факта, если вы хотите, чтобы между нами и дальше были хорошие взаимоотношения». «То есть именно в этом была вся причина?» — спросил мужчина, брезгливо крутя в руках отрубленную каменную голову. «Удивительно, но эта меди не только являлась на самом деле сильной полукровкой, но еще и смогла собрать рядом с собой столько духовной энергии, что ее дом мог существовать в обоих мирах сразу. Пусть и не в полной мере, и с оговорками, но это позволяло ей и ее слугам спокойно жить в этом месте и развиваться, накапливая энергию. Для духов понятие времени не такое же, как для людей, особенно с учетом того, что теоретически они бессмертны, если их, конечно, не сожрут, и они не будут впадать в деградацию, когда от них уже ничего не останется. Так что такой домик тут мог существовать еще очень долго, если бы сюда не пришел я. «Ну вот и выясняйте теперь сами», — улыбнулся я ему. «А мне лучше поехать домой. А то решение этой проблемы меня изрядно вымотало, скажу я вам». Как я и предполагал, Аркур за мной не последовал и не стал мне никак препятствовать. Да и посмотрел бы я на него, если бы он все же решился это сделать. Я, конечно, не знаю, насколько он сильный одаренный, и вообще одаренный ли, всякое может быть. Но когда рядом со мной мои бойцы и мои слуги, то все действия Игоря Алексеевича дорого бы ему стоили. Так что, разумеется, никто препятствовать мне не стал. И я, тяжело опираясь на трость, нырнул в машину, чтобы облегченно выдохнуть. «Закрой меня барьерами», — приказал я Светлане. «Меня никто не должен беспокоить, пока я сам не выйду». «Едем в поместье, княжич?» — уточнила девушка. «Да, лучше всего оказаться там», — немного подумав, ответил я. «А теперь не мешайте мне». Больше не обращая ни на что внимания и зная, что Светлана выполнит все с точностью, я положил себе трость на колени и, устроившись поудобнее, погрузился в медитативное состояние. Проблема этого дома была не в том, что здесь обитали полукровки и различные духи, которые благодаря обилию духовной энергии могли в рамках его границ обретать подобие плоти, чтобы иметь возможность нападать на людей. Но этот дом их же и ограничивал, и только полукровки могли заниматься охотой. Все упиралось в дом, а точнее в источник духовной энергии, который в данном случае принял форму истекающего кровью рубина, который на самом деле таковым не являлся. Такой источник в целом мог принять любую форму, которая все равно визуально не отражала бы его суть. И вот, чтобы завершить задание, которое мне поручили, надо было справиться не столько с обитателями дома, сколько с этим вот рубином. Он является объектом, в котором концентрировалась собранная духами энергия. Она одновременно и питала их, и увеличивалась в размерах, позволяя духам чувствовать себя еще более вольготно. Скорее всего, в дальнейшем этот рубин послужил для того, чтобы позволить одному из духов возвыситься и стать сильнее, но процесс его формирования еще не был завершен. Будь иначе, как раз не было бы эффекта истекающей крови. Он, наоборот, не должен в идеале отдавать энергию, а только накапливать ее, чтобы потом разом выплеснуть в того, кто его разрушит. Ну и еще одной проблемой было то, что так просто вынести его было нельзя. Так что я... Да, я разрушил рубин и впитал в себя всю духовную энергию, что он в себе содержал. Поэтому во время разговора с господином инспектором меня внутри прямо-таки разрывало от бурлящей энергии. И я очень хотел как можно быстрее закончить наш разговор, чтобы потом не пришлось писать какие-нибудь бумажки или заниматься еще какой-нибудь волокитой. Да и в текущем состоянии долго скрывать то, что со мной происходит, я бы не смог. Даже барьеры Светланы не факт, что в полной мере помогут. Но лучше, чтобы они все же были, чем работать без них. Рубин, как я и говорил, был разрушен, и сейчас вся эта энергия бурлила во мне, так и просясь выйти наружу, чего я, разумеется, допускать не собирался. Такой бесконтрольный выброс может привести к самым различным последствиям, начиная от того, что вообще ничего не произойдет в ближайшие дни и аукнется подобно потом, и заканчивая тем, что такой выброс может потревожить духовный мир, пересекающийся с миром живых. И вот если кто-то на подобное обратит внимание, то тогда рядом может появиться кто-то из древних духов, чьи возможности весьма велики и опасны. Да, я, разумеется, мог просто разрушить его и весь выброс заглушить сразу десятком способов. Благо знал как и через подобное проходил, но в текущем моем состоянии отказаться от такого шанса я просто не мог. Все это было очень рискованно, но все это время я собирал духовную энергию из окружающего пространства, и это довольно долгий процесс. Рубин же, который я разрушил, пусть и не в полной мере, но все же являлся концентратом духовной энергии. Потому эта энергия как раз может помочь и мне. Я не слышал, как тронулась машина, и вообще не ощутил, что мы куда-то двигаемся. Все ощущения от тела отошли на второй план. Главное, на чем я сконцентрировался, так это на кроваво-красной в моем восприятии энергии, которая ни в какую не хотела задерживаться в человеческом теле. Потоки энергии так рвались наружу, но я, благодаря трости, в которой в том числе были прописаны ритуальные символы и для таких ситуаций, все еще удерживал контроль над влитой в меня энергией. Духовные частицы не хотели сдаваться просто так, но я и не собирался хвататься сразу за все. Пока еще оставалась возможность сдерживать всю эту бурлящую энергию, которую, возможно, собирали не одно десятилетие, я собирался поглощать ее по частям, чтобы не надорвать тело и душу в процессе. В этом плане как раз хорошо, что у меня было достаточно много духов. А ведь я еще думал, что у меня их чересчур много на данном этапе развития. Ведь я не могу в полной мере уделять внимание их росту. Теперь же наличие шести духов, наоборот, стало для меня неплохим подспорьем. То, что я не мог осилить в единый момент сам, я просто направлял в духов, которые только и были рады новой порции энергии. Благодаря этому они тоже развивались и становились сильнее, так что никто из моих духов-контракторов не отказался мне помочь в этом деле. Тем временем, сбрасывая своим духом те потоки энергии, которые я не мог усвоить, я направлял то, что оставалось, в свою душу и тело. Я укреплял обе эти составляющие, чтобы связь между ними наконец-то стала более полной, и больше не было мелких огрехов, из-за которых я не мог раскрыть свои способности в полной мере. Правда, в ближайшие месяцы особой разницы не будет заметно, но всегда лучше строить здание на крепком фундаменте, а не на том, в котором полно пусть и незаметных, но трещин. Сейчас я как раз заделывал эти трещины, чтобы фундамент смог вынести куда более серьезное здание. Здание, которое в идеале сможет пронзить небеса. Разумеется, до всего этого необходимо идти постепенно, но надо стремиться к лучшему. Потоки энергии были явно собраны с еще живых существ и иногда от духов, которых Мэдди уничтожала по той или иной причине. Из-за этого энергия была строптивой и давалась в руки с большим трудом. Но я все же продолжал упорствовать, и все мои усилия стоили того. Постепенно, иногда даже на грани своих возможностей, но я продолжал отделять части духовных частиц и направлять их на собственное развитие. Даже духи уже, казалось, присытились обилием энергии, но все еще продолжали мне помогать в этом нелегком деле. И тем не менее, основная нагрузка во время медитации приходилась не на меня, а на трость. Я прекрасно осознавал, что могу себе нанести вред, если не смогу в полной мере удержать поглощенную, но не обработанную энергию. Поэтому во время медитации поместил ее в трость, забрав из нее тот запас энергии, что в ней был до этого. Трость при своем изготовлении имела множество символов, которые при активации позволяли в том числе облегчать фильтрование энергии. Но и в случае провала процесса поглощения в первую очередь пострадает она. Необходима мера предосторожности, которая оказалась как раз к месту. Все из-за того, что энергия была слишком своевольной и стремилась наружу. Всю я ее преобразовать просто не успевал. Возможно, будь у меня еще больше духов, то что-то бы и вышло. Но сейчас уже говорить об этом слишком поздно. Не знаю, сколько в действительности прошло времени, но я не успел поглотить, наверное, только треть от общего количества духовной энергии, которая все же вырвалась наружу. Точнее, сделала бы так, если бы не последняя закладка трости в виде цепочки символов, которые как раз препятствовали этому процессу. Я терял связь с артефактом, который разрушался прямо у меня в руках, но хотя бы ничего катастрофического не произошло. Тело после произошедшего слегка ломило, а сам я себя ощущал, словно надутый шарик. Никогда через подобное не проходил, потому что риск неудачи слишком велик. Но меня охватила жадность. Да и стоит ли вспоминать об осторожности, когда в твой мир вторгся хаос, и его демоны не знают жалости ни к духам, ни к людям. Так что я за время этой войны сильно изменился, как и изменились мои поступки. Раскрыв глаза, я обнаружил себя во все той же машине, в которой и начал медитировать. Вот только сейчас она располагалась в закрытом гараже, а рядом со мной сидела Светлана, которая, даже заснув, продолжала удерживать барьер вокруг меня. Это же сколько времени прошло? Получить ответ на собственный вопрос я не успел, так как стоило мне только пошевелиться, как моя слуга открыла глаза. «Княжич, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросила она, почему-то смотря то на мои руки, то в район шеи. «Вполне», — улыбнулся я ей и сам заинтересовался тем, что так привлекло ее внимание. Наверное, даже хорошо, что мы находились в закрытом помещении, и здесь было темно. Иначе многих бы могли смутить ожившие татуировки, которые перемещались по моему телу. Все последствия того, что духи поглотили очень большое количество духовных частиц, и пока тоже не могли прийти в норму. Это отражалось на татуировках, как следствие нашей связи друг с другом. Просто обычное следствие, которое может пугать неподготовленных к подобному зрелищу. Не зря же я их маскировал, чтобы они не настолько привлекали внимание. «Сколько сейчас времени?» — спросил я у нее, еще чувствуя слабость в теле. 2 часа ночи, княжич». «Долго я, конечно», — вздохнул я. «Седрик, можешь провести меня до моей комнаты так, чтобы меня никто не увидел?» — обратился я к духу управляющему. Забавно было смотреть на удивленную моим вопросом в пустоту Светлану, но еще больше она удивилась, когда дверь с моей стороны открылась, и там оказался учтиво склонившийся дворецкий. «Обеспечу в лучшем виде, мастер», —